отправив послов в разные страны и к правителям кочующих в степи племен, дальновидный хан Тани передал, что отныне на территории всего Хуршекского ханства для торговых людей вводится беспошлинная торговля. Что миролюбивые хуршики с распростертыми объятиями ждут всех, кто придет к ним с открытой душой и чистыми помыслами. Финансовые советники хана, почтенные белобородые аксакалы, привыкшие к размеренному и предсказуемому управлению предыдущего государя, забили тревогу. Они боялись, что своими, по их мнению, не до конца продуманными, чересчур поспешными и неосторожными действиями молодой, неопытный в государственных делах самодержец ослабит или даже разорит страну, в течение долгого времени добившуюся своей независимости и нынешнего благополучия. Но хан Тани упорно добивался поставленной цели, а чтоб не отвлекаться на ненужные и бесплодные споры и не слушать раздражавшего его старческого нытья, всех своих советников, доставшихся ему по наследству вместе с троном, под разными благовидными предлогами удалил со двора, а заменил их всех одним лишь человеком, малоразговорчивым, серьезным арабом по имени Хусейн, обученным тонкому искусству экономики в богатом Китае. И вот они привез в страну после того, как однажды случайно спас от несправедливой казни. Хусейн помнил это и был беззаветно предан господину, но главное умел понимать его буквально с одного взгляда. И так, разослав послов заманчивым предложением, молодой амбициозный правитель развернул у себя в государстве активную деятельность. Для начала он приказал во всех без исключения городах ханства расширить и благоустроить все торговые рынки, заложить новые, отведя для этого лучшие земли. Жителям Хуршекского ханства было объявлено, что любой трудовой человек, владеющий каким-либо ремеслом, может обратиться в городскую казну для получения беспошлинной суды на открытие соответствующей мастерской. При этом известие талантливые работящие люди из числа бедных мастеровых, годами гнувших спину на жадных несправедливых богачей, немало не заботившихся об условиях труда и жизни своих работников, воспрянули духом. У них появилась надежда на достойную жизнь. Конечно, далеко не все бросились в казну, опасаясь риска или не доверяя собственным способностям. Ведь деньги рано или поздно нужно было возвращать. Но наиболее решительные и талантливые получили шанс изменить свою судьбу. Не подозревая об истинных мотивах широкого жеста хана Тани, для которого люди служили средством к достижению еще большей власти, они на все лады превозносили государственную мудрость и человеческую доброту молодого правителя, прославляя его имя, искренне гордясь тем, что являются его подданными. Между тем, ведя беспошлинную торговлю в Хуршекском ханстве, открыв его границы для торговых людей со всего света, хан Тани ничуть не сомневался, что прежде всего к нему устремятся, охваченные жаждой наживы, его ближайшие соседи из стран Востока. Получив первую прибыль, они, конечно же, захотят вернуться сюда вновь и вновь, а вскоре уже просто не смогут обходиться без хуршекских рынков. Однако даже сформировав самый большой караван с товарами, иноземные купцы не смогут доставить товары в Азию в таком количестве, сколько бы им хотелось продать небедным хуршекам. Что ни говори, но и верблюды имеют свой предел выносливости. Зато самим торговцам придется хорошенько раскошелиться. Длительные остановки в хуршекских караван-сараях, питание, корм для скота, ежедневная плата за место на базаре – все это будет приносить в казну немалый доход. И даже деньги, заработанные на торговле, чужестранцы по замыслу хитрого хана Тани должны были оставить в его владениях, соблазнившись товарами хуршекских умельцев. А этих товаров после выдачи беспошлинных суд в его стране станет еще больше, значит, со временем самодовольный надменный Восток, незаметно для себя проглотив коварную наживку, начнет испытывать постоянную нужду в изделиях, помеченных ханской тамгой. А уж о кочевниках, не производивших практически ничего ценного, кроме вкуснейшего напитка шуат из верблюжьего молока, козьего сыра до топленого масла, и говорить нечего. Они и сейчас не мыслят своего существования без творений талантливых хуршиков.